73. Как работают вклады? Можно открыть банковский вклад за минуту, но при этом потерять в разных опциях: пролонгация, минимальная сумма, капитализация. Что это за заклинания такие финансовые? Вклад — это деньги, которые ты отдаешь банку в пользование за определенную плату. Эта плата называется процентами. То есть, чем больше процентная ставка по вкладу, тем больше ты заработаешь. А еще вклад — это целый инструмент для твоего благополучия. Вот как его использовать. Копишь на будущее. Открывай вклад на 3 года и более. Начинай копить с нуля. Открывай пополняемый вклад. Хочешь наращивать капитал? Выбирай вклад с капитализацией процентов. Если на капитал с течением времени проценты начисляются, но не прилипают, а просто выплачиваются на счет, значит, капитализации нет. Капитализация — это когда начисленные проценты присоединяются к самому вкладу, и в следующий раз проценты начисляются на уже увеличенную сумму. Это похоже на снежный ком. Вклад катится с горы, к нему прилипают проценты, раз за разом сумма процентов увеличивается, и капитал растет быстрее. Пример с цифрами. Вклад — 100 тысяч рублей. Ставка — 10% годовых. Срок — 2 года. Определи, в какой случай этот вклад будет с капитализацией. Первый вариант. Сумма процентов в первый год 100 тысяч рублей разделить на 100% умножить на 10% равно 10 тысяч рублей. Сумма процентов во второй год 100 тысяч рублей разделить на 100% умножить на 10% равно 10 тысяч рублей. Второй вариант. Сумма процентов в первый год 100 тысяч рублей разделить на 100% умножить на 10% равно 10 тысяч рублей. Сумма процентов во второй год 110 тысяч рублей разделить на 100% умножить на 10% равно 11 тысяч рублей. Ответ. Капитал и проценты нарастают во втором варианте. Выгода от выбора вклада с капитализацией составила 1000 рублей. Еще немного терминов. Пролонгация — автоматическое продление вклада после завершения его срока. Фиксированная процентная ставка — та, которая не меняется в течение всего срока вклада. То есть ты зарабатываешь заранее оговоренную сумму. Плавающая процентная ставка — та, которая меняется из-за экономической ситуации. То есть ты не знаешь, сколько заработаешь по итогу. Минимальная сумма – та, с которой банку интересно открывать вклад. Валютный вклад – тот, который ты открываешь в долларах, евро или другой валюте. Снятие средств – бывает разрешено частично или не разрешено совсем. Ты можешь в любой момент забрать все деньги, но тогда не заработаешь проценты. Досрочное расторжение вклада, когда ты закрываешь вклад раньше срока. Это приводит к потере всех или части начисленных процентов. При этом по закону ты можешь в любой момент забрать свои деньги. Процентные ставки по вкладам зависят от множества факторов. Вот основные из них. Ключевая ставка Центрального банка. Чем она выше, тем дороже деньги для банков и тем выше проценты по вкладам для клиентов. Ведь банку нужно привлечь больше средств. Пример. Если Центральный банк повышает ключевую ставку с 7 до 10%, банки начинают предлагать более выгодные условия по вкладам. Уровень инфляции. Банки стараются сделать так, чтобы ставки по вкладам были выше инфляции, иначе деньги на вкладах будут обесцениваться, и вклады станут невыгодными. Пример. При инфляции в 6% ставка по вкладу в 7% дает реальную доходность всего 1%. Срок вклада. Чем дольше срок, тем выше процент. Банки заинтересованы в долгосрочных вложениях, чтобы использовать средства для выдачи кредитов. Пример. Вклад на 1 год может иметь ставку 8%, а на 3 месяца только 5%. Конкуренция между банками. Чтобы привлечь клиентов, банки повышают ставки. Новые или небольшие банки часто предлагают более высокий процент, чем крупные игроки с узнаваемым брендом. Пример. Новый онлайн-банк может давать 10% по вкладу, тогда как крупный банк — 7%. Важно! В России застрахованы вклады до 1 миллиона 400 тысяч рублей в специальном агентстве по страхованию вкладов. Прежде чем вкладывать деньги в банк, проверь, что он числится в этом агентстве.